струсила?» — спросил Жак. «Ничуть», — ответила Жервеза. «Просто робею немного перед судьей». «А чего перед ним робеть? Такой же человек, как и все». «Да, но ведь придется ему все рассказывать». «Ну и расскажешь, велика важность. И клятву придется давать. Но и дашь, Жак, а ты вполне уверен, что обманул меня?» «Черт возьми, разумеется, не ты ли сама только что уверяла меня в этом?» «Так-то оно так, но знаешь, как ни странно, а вся эта история кажется мне сейчас совсем другой, чем дома. Идем, идем, я так и знал, что струсишь». «Жак, миленький», — взмолилась Жервеза, — «пойдем лучше домой». «Эх, Жервеза, Жервеза, но ты же обещала». «Жак, дружочек, я больше никогда не буду тебя упрекать, не буду ни о чем просить. Я полюбила тебя просто потому, что ты мне понравился, вот и все». «Идем, идем», — тащил ее Жак. «Недаром я боялся, что ты струсишь, но теперь все равно поздно». «Почему?» «Ты шла, чтобы пожаловаться на меня, вот и жалуйся». «Ни за что, ни за что, Жак, я хочу домой». «Нет», — ответил Жак, раздраженный как ее упорством, так и причиной отказа. «Нет, и еще раз нет!» И он решительно постучал в дверь. «Что ты делаешь?» — закричала Жервеза. «Сама видишь, стучу». «Войдите», — послышался гнусавый голос. «Я не хочу входить, не хочу», — твердила Жервеза, пытаясь вырваться из рук Жака. «Входите», — повторил тот же голос, на этот раз более внятно. «Жак, пусти, не то я закричу», — сказала Жервеза. «Да входите же!» — в третий раз произнес голос, но теперь уже у самой двери. И в тот же миг она распахнулась. «Ну-с, что вам угодно?» — спросил высокий, тощий человек, одетый в черное, при одном взгляде на которого Жервеза задрожала, как лист. «Вот эта девица», — сказал Жак Обри, — «пришла к вам с жалобой на меня». И он втолкнул Жервезу в темную, отвратительную, грязную переднюю. Дверь тут же захлопнулась, словно западня. Жервеза слабо вскрикнула, не то от страха, не то от неожиданности, и скорее упала, чем села на табурет у стены. А Жак Обри, боясь, как бы девушка не позвала его, не вернула насильно, пустился наутек по коридорам, о существовании которых знали только клерки, писцы да сутяги. Выбежав во двор церкви Сент-Шапель, он уже более спокойным шагом добрался до моста Святого Михаила, по которому Жервеза должна была непременно пройти по дороге домой. Через полчаса она и в самом деле появилась. «Ну, как дела?» — спросил, подбегая к ней Обри. «Ах, Жак, ты вынудил меня солгать», — отвечала девушка. «Но я надеюсь, Бог меня простит, ведь я сделала это с благой целью». «Я беру твой грех на себя», — успокоил ее Жак. «Рассказывай». «Я и сама ничего не знаю», — ответила Жервеза. «Мне до того было стыдно, что я даже не помню, о чем шел разговор. Господин судья задавал мне разные вопросы, а я отвечала «да» или «нет», и даже не вполне уверена, правильно ли я говорила». «О, несчастная!» — вскричал Жак. «Вот увидите, она чего доброго заявила судье, что не я ее обманула, а она меня». «Нет», — возразила Жервеза, — «не думаю, чтобы до этого дошло». «Записали они, по крайней мере, мой адрес, чтобы вызвать меня в суд?» — спросил Жак. «Да, я дала им адрес», — пролепетала Жервеза. «Значит, все в порядке», — с облегчением вздохнул Жак. «Ну, а теперь что Бог даст». Отведя Жервезу домой и утешив по мере сил в том, что ей пришлось дать ложные показания, Жак Обри отправился во свояси, полный веры в провидение. И действительно, вмешалось ли в дело провидение, или это было чистой случайностью, но на следующее утро Жак Обри получил вызов в суд. И такова сила правосудия, что Жак невольно содрогнулся, читая эту бумагу, получить которую было его заветной мечтой. Поспешим, однако, добавить к чести школяра, что надежда увидеть Асканио и желание вызволить друга из беды, которую он сам же и навлек на него, помогли Жаку Обри тут же справиться с невольной слабостью.